Глава вторая. Глаза Макса подергиваются какой-то дымкой. Он делает большой глоток кофе и шипит от того, что обжигается. Его рука слегка дергается, когда он возвращает кружку на стол. Ну было и было, Лёль. Взрослые люди, у каждого случается незапланированный секс. А мне вот прямо сейчас хочется в его лицо кофе вылить. Бывает? Незапланированный секс? Да у меня, между прочим, он вообще мог случиться впервые. А этот... Стул с громким лязгом отъезжает, когда я отталкиваюсь от стола и вскакиваю на ноги. «Ну ты и придурок, Макс!» Разворачиваюсь и вылетаю из кухни. «Лёль!» – доносится до меня его крик. «Ну ты чё, как маленькая?» Злые слезы обжигают глаза, но сейчас нет времени жалеть себя. Торопливо засовываю ноги в босоножки и, громко хлопнув дверью, покидаю квартиру друга. Сбегаю на этаж ниже и вдавливаю пальцем звонок. У двери щелкают замки, и на пороге возникает удивленная мама. «Алён, ты чего это, как на пожаре?» Отодвигаю ее в сторону и захожу в квартиру. Сверху доносится грохот двери Макса. «Мам, для Макса меня нет, я в душ». На одном дыхании выпаливаю я, сбрасываю обувь и несусь в ванную. «Вы поругались, что ли?» Несется мне вдогонку удивленный вопрос мамы. И тут же слышу настойчивый звонок в дверь. Сомневаюсь, что мама сможет сдержать напор Макса, но какое-то время у меня в запасе будет. Говнюк, блин. Признаюсь себе в том, что меня задевает такая легкомысленная реакция Макса. Прикрываю глаза. Несколько вдохов. Прислоняю ухо к двери. Слышно отвратно, но два голоса разобрать можно. Макс что-то настырно доказывает маме. Мама слабо, но пытается сопротивляться. «Тёть Том, передайте малявке, что далеко она от меня не убежит». Повышает голос друг так, что я отчетливо слышу каждое слово. Вот гад, бесит. Конечно, у него этих баб как грязи. «Лёль, у вас все хорошо?» Скребется мама в дверь. «Да, мамуль». Упираюсь пятой точкой в стиральную машинку и выдыхаю. Просто немного недопоняли друг друга. Отлипаю от стиралки и выворачиваю краны в ванной. Мне надо расслабиться. «Ты голодная?» В этот момент желудок громко урчит. «О, мам, я бы не отказалась от твоих пельмешек!» – задорно выкрикиваю я. Стаскиваю одежду и швыряю в корзину для белья. Стою напротив зеркала и внимательно себя осматриваю. Непонятно, что я там хочу увидеть. Надпись, что с Максом что-то было? Фыркаю от абсурда. Синяк какой-то под грудью. Ноги немного гудеть начинают. Но это, возможно, от танцев. Танцы-то я как раз помню. Дали там с Максом жару, даже, кажется, кто-то на телефон снимал. Но это не точно. А вот все, что после клуба, в густой дымке. Хотя кажется, что вспомни какую-нибудь деталь, и все сложится. Ну, не знаю. Даже поездку в такси, но нет, ни черта подобного. Со стоном опускаюсь в ванну и ныряю с головой под воду. Становится легче. По крайней мере, в голове уже не гудит и не шумит. И даже можно связно мыслить. Выныриваю, когда легкие начинают гореть от невозможности вдохнуть. Чего я ждала, когда мы проснулись вместе? Признание в любви, прыскаю от смеха, глупо. Мы с Максом слишком долго вместе, чтобы вот так портить дружбу постелью. Его томных вздохов? Еще больше бред. Макс слишком... Прикладываю палец к подбородку, пытаясь подобрать правильное определение. Слишком твердолоб? Непрошибаем? Равнодушен? Все вместе скорее. Сколько баб за ним таскается, а он их отшивает, как нефиг делать. И ведь поток не иссякает. Сейчас, правда, с какой-то общается. Для него уже долго. Мымры эти его постоянно в меня своими злыми взглядами стреляют, стоит нам вместе оказаться. Что в старших классах, что в универе. И ведь девчонки удивлялись, что во мне нашел студент выпускного курса. Тогда они еще понятия не имели, что мы с Максом познакомились намного раньше универа. Намного раньше. Когда к нам переехали новые соседи. Мне было... Боже, кажется, 8. Меня задирал какой-то пацан, а Макс как рыцарь спас. Снова ухожу под воду. В груди болезненно сжимается при мысли, что после сегодняшнего пробуждения мы все это потеряли. Сквозь толщу воды слышу стук в дверь. «Лёль, готово, все, выходи, давай!» Натягиваю свою широченную футболку с логотипом любимой группы и плетусь на кухню. Сзади меня сжимают, а у меня глаза из орбит лезут. «Попалась, малявка?» Открываю рот, чтобы послать его матерно. Но вовремя захлопываю, вспоминаю, что мы не одни, и выдаю в сторону коридора. «Мама, ты в курсе, что предательство – это тяжкое преступление?» «Да ладно тебе, Лёль!» Макс зарывается в мою влажную шевелюру. «Ну ты чё, как маленькая?» «Отвали, бабник чёртов!» Шиплю я и предпринимаю попытку вырваться. «Ну куда там, когда тебя сжимает такой боров, который может тебя раздавить, словно букашку?» «Да чего ты так всполошилась, как будто первый раз просыпаешься с голым парнем?» Шипит он мне на ухо. Дёргаю локтем и по громкому оханью, а потом и свободе, понимаю, что попало куда надо. Отскакиваю от корчащегося в муках идиота. Хватаю с плиты сковороду и выставляю руку вперед, словно оружие. Брови Макса взлетают вверх. Он переводит взгляд с меня на сковороду и обратно. «Оружие на плиту, вы окружены!» Ржет еще. «Придурок!» Рычу я и замахиваюсь. Макс вскидывает руки вверх. «Да что не так-то, Лёль? Ну что ты так взъелась?» «Знаешь, даже если мы допустим, что это и было не в первый раз, это не дает тебе повод вести себя как придурок», шиплю я в ответ. «Даже если...» В этот момент в голове этого недоумка явно происходит бурная мозговая деятельность. «Лёль, ну прости!» Скулит гад и складывает ручки в просительном жесте. И глазки так виновато таращит. «Если бы я сразу понял, что я первый, кто удостоен лицезреть тебя утром в своей кровати, я бы отметил это дело с надлежащей помпой!» Ухмыляется. Пытается все в шутку перевести, но, оценив мой вид, он заметно бледнеет. «На счёт три ты выметаешься отсюда и больше не появляешься на пороге моей квартиры». «Иначе что?» Все еще храбрится. Вон даже грудь вперед выпятил. Хоть на лице и застыла вина. «Иначе эта сковорода полетит в твою смазливую рожу!» Верещу я на всю квартиру. «Раз!» «Ладно, ладно, я понял, Лёль. Ты чего разошлась-то?» Заикается Макс и отступает назад. «Два!» Продолжаю отсчет и поднимаю сковороду выше. Сдуваю с лица выбившуюся прядь и пытаюсь пришибить этого гада взглядом. «Ухожу!» И Макса как ветром сдувает. Наконец наступает блаженная тишина, и я выдыхаю. «Доча?» Из-за угла доносится робкий мамин голос. «Мам, вот от тебя вообще не ожидала!» Горкую я и хлопаю дверью в кухню. «Ну уж поесть-то спокойно можно?» Сажусь за стол на свое любимое место возле окна и выглядываю во двор. Пух этот чертов начался, но детям все нипочем. Резвятся, поджигают накопившиеся кучки этого тополиного добра. Хмыкаю. Мы с Максом вечно досаждали бабулькам на скамейках. Прямо перед носами их факелы поджигали. Они тогда ругались страшно, грозились родителям настучать. А мы смеялись и дальше неслись со спичками наперевес. У Макса отец вообще строгий, и если бы ему донесли, Макс бы огреб по самое «не балуйся». Но наши очаровательные мордахи, видимо, все же играли нужную роль, и каждый раз нам сходили шалости с рук. И снова перед глазами картинка нашего сегодняшнего пробуждения. Роняю голову на сложенные ладони и выдыхаю. «Ну нет. Потерять нашу дружбу сильнее меня. Алён». В кухню рискует зайти папа, прикрываясь разносом. «Я это, чё хотел? Ты остыла?» Выглядывает из-за импровизированного щита. «Ну да, когда я злюсь, может достаться каждому. У меня срывает тормоза, и я могу нарычать на любого. Все нормально, пап». Накалываю на вилку пельмешек и отправляю в рот. Закрываю глаза, когда вкусовые рецепторы встречаются с поразительным вкусом маминого коронного блюда. «Блин, вот ни у кого нет таких пельменей, как у мамули». «Ты не забыла, что мы сегодня на дачу уезжаем на лето?» Папа садится напротив. «Дача — это, конечно, сказано слишком скромно. Скорее, загородный коттеджик, двухэтажный, в 200 квадратов. Ну и грядки, куда ж без них-то. Это мамина территория, и папа делал их исключительно для Томочки, то есть мамы». «Уже?» Запускаю пальцы в волосы. Совсем с этим Максом из головы все вылетело. Но тем лучше. Родители не увидят моей ломки по этому павлину. Она будет. Мы когда прекращаем общаться, меня без него словно наизнанку выворачивает. А тут вообще такое... Вздрагиваю. «Да прочь из моей головы!» «Дочь!» Папа косится с подозрением в мою сторону. «У вас все нормально?» «А что может быть ненормально?» «Чё-то вы с Максом поцапались, я слышал». Закидываю еще одну пельмешку и стану от удовольствия. «Это потому что кто-то ведет себя как болван». Выдаю с бесстрастным видом и взмахиваю вилкой перед носом. Папа в этот момент тянется рукой к моей тарелке, чтобы спереть лакомство, но, услышав мою пламенную речь, начинает ржать, чуть ли не похрюкивая. «Ну, у мужиков это бывает, да?» Теперь уже я подхихикиваю. «Веселимся?» На кухню заходит уже одетая мама. Видимо, думает, что буря в моем лице миновала. Но тут она прямо промахивается. Вообще-то предателей так просто не прощают. Прищуриваюсь и слежу за тем, как мама прячется за широкой спиной отца. «А чё это ты за меня прячешься? Выдала дочь врагу, теперь отвечай». Я пытаюсь сохранить грозную мину, хоть и хочется растянуть губы в улыбке. Позволяю себе полюбоваться родителями, пока мама испепеляет затылок отца. Они у меня совсем молодые. Мама – миниатюрная блондинка, и отец – огроменный шкаф. Но мама за ним как за стеной, незыблемой и непоколебимой. Они со школы вместе и через многое прошли. Не сломались, выстояли. «Я чувствую прям твой взгляд на себе», – бубнит папа и все же ворует у меня пельмень. «Эй!» – делаю угрожающий замах вилкой. Папа поднимает руки вверх, прям как Макс совсем недавно. «Ладно, Том, поехали уже на твои грядки». «Лёль, может, нам отложить?» Мама переводит вопросительный взгляд на меня. «Ой, мам, ну что, я не справлюсь?» «Вот именно», — поддакивает отец. «А поехали с нами?» Закатываю глаза. Опять по новой. «Пап, у меня практика. Это у вас отпуск. А мне сюда мотаться, в 5 часов вставать. Ну уж нет». «Вот говорил я тебе. На права учись». «И это мы уже проходили. Пап, я отучилась. Но ты сам видел, как я вожу. Что тебе сделали незнакомые люди, что ты готов их поставить под такой удар?» Подхожу к раковине и ополаскиваю тарелку. Внутри разливается приятная сытость, а глаза против воли начинают слипаться. Ну да, и правда. «Ладно, если что, звони. И на звонки отвечай, а то знаю я вас, молодых». Папа многозначительно заламывает бровь и выходит из кухни. «Дочь, ну прости, я не думала, что вы так прям повздорили с Максом. И глазки такие невинные. Ресницами хлоп-хлоп. Проехали». Бубню и выхожу вслед за отцом. Прохожу в спальню и валюсь на кровать. Усталость накрывает такая, как будто весь день разгружала вагоны. Телефон пиликает от входящего сообщения. «Мелкая, ну прости меня за сранца, но хочешь, я выясню, чем нас напоили».